Глава 27. Бобка явно страдал в молчании, которое сам себе назначил. Шурка даже начал его жалеть. Но лезть с расспросами, первым мириться — ни за что. Луша ворвалась в дом. Платок сбился, щеки красные, улыбка до ушей выпалила. «Пляшите! Ура!» Шурку окатило жаром. У Бобки выпала из руки ложка. «Победа! Валя Большой! Письмо!» Они не успели подумать ничего. Чужой какой-то прыгающей походкой вошел дядя Яша. «Пляшите!» — радостно повторила Луша. Лицо у дяди Яши при этих словах чуть дернулось. Луша запнулась, покраснела. Из-под мышки у дяди Яши торчал костыль. Одной ноги не было. Но какая разница? В тот же миг Шурка сорвался со стула, подлетел. Впечатался в дядю Яшу с такой силой, что, казалось, его не оттянет даже трактор. «Вот», — сказал дядя Яша, гладя Шурку, глядя на Бобку. «Здорово, бойцы!» А Бобка так и сидел. «Собирайтесь!» Бобка не двинулся. «Где ж только вас положить?» Луша наклонилась к огнедышащему ротику печки. «Полон дом. Ну да придумаем!» Луша ходила по комнате взад-вперед с Валей маленьким на руках. Она ходила, а Валя маленький все поворачивал голову, не сводил внимательных глаз с человека в форме. Думал, наверное, а вдруг это папа? «А не надо меня никуда класть», — ответил дядя Яша. Костыль его был прислонен к столу. «Солдат», — кивнула Луша, потряхивая Валей маленьким. «На полу, товарищ, поспите?» «На полу товарищ поспать может, а только мы сегодня же с эшелоном всей поедем». «Как сегодня?» — остановилась Луша. — Да мне и рассиживаться, собственно, некогда. На крыльце девочка ждет. — Какая девочка? — выдавил Шурка, а глаза у Бобки стали круглыми. — Таня. А у Шурки пронеслось. — Ну, дядя Яша артист. Оставил Таню на крыльце. — Так зовите ж в дом! — замахала рукой Луша. — Всех накормим, всех положим, придумаем. — Стесняется она, — объяснил дядя Яша. — Танька? Удивился Шурка. Бобка посмотрел на него так, будто дырку сверлил, будто надеялся, что Шурка без слов прочтет вопрос. И Шурка прочел. «Значит, сработало». «Чего расселись, как на именинах?» — удивилась Луша. «Там сестра ваша, а вы сидите. Глазами хлопаете». «Если бы Валя Большой там стоял, она бы не сидела». «Идите, идите», — подтвердил дядя Яша. Но каким-то помятым голосом, как будто с Таней что-то не так. Как будто она какая-то не такая. Без руки, например. Радость, наконец, дошла до Шурки. «Да хоть какая!» — встрепенулся он. «Главное, Таня!» «Таня!» — завопил Бобка и, наконец, сорвался со стула. Лицо у дяди Яши при этом как-то остановилось. Слова не сумели вылететь из открытого рта. А Бобка уже тянул дверь за ушко. Уже пихал его в спину Шурка. Каждый старался увидеть первым. «Таня! Танька!» Оба выкатились на крыльцо и остолбенели тоже оба. Маленькая черноглазая девочка смотрела на них испуганно. Пальцы теребили тряпичную куклу. Перед глазами у Шурки потемнело, застучало в висках. «Я, наверное, сейчас грохнусь», — испугался он. А Бобка захихикал, как дурачок. «Вот», — сказал за их спинами голос дяди Яши, по-прежнему какой-то скомканный. «Это же не Таня!» — выдавил сквозь смех Бобка. Он все еще надеялся, что это шутка, что Таня просто подговорила эту шедшую по своим делам девочку, подговорила их немножко подурить, и сейчас выскочит из-за кустов. «Та-дам! Обманули дурачка на 4 кулачка!» «Девочка, ты кто?» — выдавил Шурка. Дядя Яша нахмурился. Девочка молчала, теребила куклу, противную, грязную. 2 глаза, рта нет. «Это Сара», — ответил за нее дядя Яша. Голос у него был такой, будто дядя Яша переходил по льду Неву и не был уверен, прочно ли. Девочка посмотрела на него, перевела темные глаза на Шурку, на Бобку и снова потупилась на свою тряпичную куклу с нарисованными чернилами глазами. Ни слова. «Не слишком-то вежливо», — с неприязнью подумал Шурка. В голове его все каталось, все стукалось. «Таня, Таня, Таня!» «Сара не говорит», — ответил за нее дядя Яша и добавил страшное. «Она теперь вам сестра». Неловко улыбнулся. «Все едем в Ленинград. Ура!» «Не поеду!» — заорал Бобка. «Отстаньте, не поеду!» Выскочила Луша, Бобка к ней обхватил, вцепился в юбку, кофту. «Не поеду, не поеду, не могу больше!» ты что?» — обнимала, гладила Луша. Виновато поглядывала на дядю Яшу, на девочку. «Не могу больше любить заново, я устал! Не могу, не могу больше!» Стонал, жаловался Бобка Лушиной юбке. «Никуда не поеду! Не отдавай меня! Не отдавай!»